Интермедия. Страдания папы. И 8. Прочти ее. Решение, к которому я пришел, это заставить И 8 исследовать содержание книги. В случае, если там будет какая-либо ловушка, которая активируется при чтении, то пострадает только И 8. Понимая все это, И 8 замешкался на секунду, затем взял книгу и начал просматривать ее содержание. Из-за маски, которая закрывает его лицо, я не вижу выражения его лица, но думаю, он готов к самому худшему. Будучи членом спецотряда церкви, он должен быть готов принять смерть в любой момент. Сайджи, расскажи мне, что ты знаешь об этой девушке. До тех пор, пока его сын не дойдет до конца книги, я поспрашиваю Сайджи о девушке. Конечно, она Вакабахира, моя одноклассница из прошлой жизни. И мало того, самая красивая девушка в школе. Слова Сайджи зацепили что-то во мне. Что же тут не так? Красавица? Возможно, то, что Сайджи назвал ее красавицей? Странно, с моей точки зрения, я не вижу, чтобы она особо выделялась среди остальных. После того, как я обдумал этот вопрос, я вздрогнул, поскольку я никак не мог вспомнить лицо девушки. Сайджин, а ты четко видел ее лицо? А? Зачем спрашивать такие очевидные вещи? В маразм впадаешь? И что это значит? Как бы глубоко я ни закапывался в свою память, единственное, что я могу вспомнить о девушке, это то, что она белая. А ведь у меня есть способность запись. Тогда получается, что мои органы чувств были как-то блокированы? Вот только зачем? И потом, почему на Сайджи это не подействовало? Использовалась какая-то техника, чтобы действие распространялось только на определенных людей? Или дело в том, что Сайджи знал эту девушку изначально, и поэтому техника не сработала? В любом случае, непонятен мотив. Получается, если бы это подействовало бы и на Сайджи, тогда он не смог бы понять, что она реинкарнировавшая. В таком случае, какие мои действия? Может быть, мне надо попробовать пробиться через запрет? Не знаю. В конце концов, это просто догадки. Похоже, я не могу понять смысл действия этой девушки. Все, что я понимаю, это то, что ее способности к маскировке настолько совершенны, что я даже не понял, что она вообще была задействована. Если считать, что у нее есть способность, позволяющая менять свое лицо на такое же, как было в прошлой жизни, то тогда можно догадаться, что ее способность должна быть как-то связана с иллюзией. Вакаба абсолютная красавица, но с холодным сердцем. Настолько, что при взгляде на нее кажется, что она пришла к нам из манги. Ее лицо как будто принадлежит какой-то знаменитости, верно? Похоже, она носила очки для того, чтобы не выделяться. Но даже они не могли скрыть ее красоту. Эти очки явно были только для вида. Ее формы тоже просто обворожительны. Она просто олицетворение понятия красоты, да. Кроме того, ее волосы такие мягкие и длинные. А когда на них падает свет, то кажется, что вокруг ее головы возникает нимб. Или, может быть, она действительно ангел. Ее черные волосы были великолепны, но теперь, когда ее волосы стали чисто белыми, она стала еще лучше. Она и раньше выглядела ошеломляюще. Но теперь с этими волосами стало выглядеть просто фантастически, божественно, ох, просто ох. Что это с ним такое? Ты что, влюблен в нее? Ни за что, влюбленность это так мелко, скорее я ей поклонялся. Вообще-то ты сейчас находишься в самом центре величайшей религии мира и даже в шутку говорить о поклонении обычному человеку не богу. Похоже, я где-то совершил ошибку в его воспитании. Понятно. А ее внешнем виде достаточно. А что насчет ее характера? Без понятия. На мгновение я даже сбился с мысли, настолько этот ответ выбился из всего. Ты не знаешь? И это после всего того, что ты тут только что наговорил? Что тут вообще происходит? Ее загадочность – это часть очарования Вакабы. Идиот, это же ничего не объясняет. Поскольку Вакаба не общалась с остальными, неразговорчива и безэмоциональная. Понятия не имею, о чем она думала. Мы только и могли что наблюдать за ней со стороны. Вот насколько она была великолепна. Просто наблюдать за ней для нас было высочайшим наслаждением. Сайджи сейчас выглядит как человек, который вступил на путь просветления. Похоже, я допустил ошибку. Мне надо было направить его в Академию Королевства Анарейх, а из Юри вместо него начать тренировать на убийцу. Ваша святость, я закончил чтение. В тот момент, когда я почувствовал отвращение к идиотизму Сайджи, И 8 сказал эти слова. Похоже, твое состояние не поменялось. Верно. Судя по данным оценки, на меня не действует никаких изменений статуса. Так что если действие не должно наступать с задержкой по времени, то не думаю, что есть какой-то прямой вред от книги. Судя по твоим словам, возможен не прямой вред. Содержание книги уникально и, возможно, будет неприятно. И 8 дал уклончивый ответ. Хм, такой реакции я не ожидал. И 8 отличный человек, хоть и работает в спецотряде. Когда он определяет, опасно содержание или нет, он обычно не использует таких уклончивых слов. И 8, скажи четко, по твоему мнению, должен ли я прочитать данную книгу лично? Да, если содержание книги соответствует действительности, то единственный, кто может принять решение, будет ваше святейшество. Это срочно? Если нет, книгу могут переписать, и я могу прочитать копию. По моему мнению, чем быстрее вы ее прочтете, тем будет лучше. Вот только если принять во внимание возможность скрытой ловушки, которая подействует с задержкой, то, конечно, лучше будет читать копию. После секундного раздумья я взял книгу из рук И-8 и начал читать. Возможность ловушки вообще-то была незначительна с самого начала, ведь она смогла легко проникнуть в самый охраняемый центр Лиги Божественного Мира. При таких возможностях нет смысла полагаться на ловушки, когда можно просто убить. Если что-то случится со мной, тогда это будет значить, что я всегда ошибался в решениях. Но если моя жизнь подойдет к концу, останутся мои подчиненные, которые продолжат мое дело. Всегда есть те, кто поднимут упавшее знамя, даже в случае, если с папой что-то случится. Вот только в своем роде книга оказалась просто невероятной. После того, как я ее дочитал, я вцепился руками в свою голову. «А почему пауки?» Сайджи спросил, заглядывая в книгу со стороны. Хотя и само содержание книги невероятно, но то, что нарисовано на полях, тоже вызывает удивление. «Неужели у Вакаба есть и такое увлечение?» «Идиот! Это скрытое послание!» На первый взгляд, это просто нарисованы милые паучки, но они несут важное послание. Поскольку их тела белые, первое, что приходит на ум, говоря о пауках, это, конечно, древний божественный зверь. Но ее тело черное, и у нее передние ноги не похожи на серпы. Монстр с белым телом и серповидными передними ногами. Как человек, который имеет способность запись, я сразу же сумел вспомнить, что это значит. Ужас лабиринта. Загадочный монстр, который имеет какую-то связь с религией богини. Вот что значит данные рисунки.